казалась вечной зима. Был бы так же светел мой дом, только спала с глаз пелена. Ой, да-да-да-да, ветром растерзала мой сон. Раны, что казались легки, зацвели по старым местам. Все тебе отпустит грехи. Ой, да-да-да-да, снежная моя слепота. Не светлее от рыжей луны, и от солнца нет мне тепла. В крепких лапах вешней чумы. Ой, да-да-да-да, дней моих последних петля. Сгину в океан синевы, песни, что сорвалась на вой. От тоски зеленой травы, ой, да-да-да-да, к светлым небесам над тобой. Будут меня ветры нести, унесусь навеки я прочь. Сердце мне мое не прости. Ой, да-да-да-да, только мою душу не тронь. Выходит небо мой дом. Там, да-да-дам-дам, раз меня не держит земля.